путешественников. Добрый день, друзья! У микрофона Олег Тихомиров, и я с огромным удовольствием представляю вам нашу новую программу на радио ВК, которая называется вот так незамысловато «Клуб путешественников». Чуть не сказал «Клуб кинопутешественников», но поскольку мы не кино, и мы не телевидение, мы радио ВК, то, конечно, у нас клуб просто путешественников. И, что самое приятное для меня, я представляю вам моего сегодняшнего собеседника, собственно, и автора, идеолога этой программы, Кристину Сергееву, журналиста Кристину Сергееву. Приветствую тебя, Кристина. Добрый вечер, Олег. Всем привет. Вообще, в последующих программах, как мы решили, на моем месте будет сидеть сама Кристина. Она, в общем, будет делать эту программу, будет вести. Но вот в первом выпуске мы договорились, что в качестве вопрошающего и слушающего буду здесь я. И это объяснить очень легко, потому что сама Кристина тоже в каком-то смысле путешественница. Она побывала во многих странах, но самая, я думаю, интересная поездка, она случилась у нее вот этим летом. Кристина побывала в совершенно экзотической стране, которая называется Доминиканская Республика, Доминикана, на далеком острове Гаити, там где-то в Карибском море. И вот, собственно, поскольку она сама там побывала, то ей карты в руки, она сейчас будет нам про это рассказывать. Вот и так наше с вами будет первое путешествие на остров Гаити, Доминиканскую Республику. Кристина, тогда мы, наверное, начнем. Да. Скажи, пожалуйста, вот это был вот такой случайный выбор, то есть ты так вот сидела, что-то журнал или стала, раз, Доминиканская Республика, интересно. Или это все-таки вот было такое давнее намерение, выношенное, то есть ты когда-то в детстве видела фильм какой-то вот про восставших рабов острова Гаити, вот, и решил, я туда обязательно съезжу. Вот как это произошло? На самом деле, совершенно случайно. Даже сейчас сложно объяснить, как это произошло. Просто это одно из тех многочисленных мест, где еще не ступала моя нога, скажем так. Вот. А вообще у меня есть такая мечта заветная с детства — ступить ногой на Латинскую Америку. Вообще на материк Южной Америки. А, именно уже на материк, да? Да, и исколесить вдоль и поперек этот материк. Поэтому, когда у меня возникла мысль съездить в Доминикану, я подумала, ну, это географически ближе к Южной Америке. Ну да, практически придвинулась к мечте. Да, и точно. Потихоньку буду придвигаться. Хорошо. Скажи, пожалуйста, как вот простой сибирской девушке, такой вот маленькой, попасть вот так далеко? Это все сложно вообще? Вот, ну, во-первых, сама процедура, там, вот, знаешь, надо где-то что-то найти. Потом нужно долго, видимо, ехать, лететь, плыть, идти. Как это все было? Расскажи. На самом деле, очень сложный путь туда. Из России в Доминиканскую Республику туристу можно попасть из двух городов, из двух столиц, из Москвы и Санкт-Петербурга. Вот, поэтому я добралась до Москвы, оттуда в Париж, и уже из аэропорта Шарль-де-Голь 9 часов над Атлантикой летела в огромном Airbus'е. Скажи мне, пожалуйста, я просто страшно боюсь, я честно признаюсь, я страшно боюсь летать на самолетах. И 9 часов лететь в каком-то огромном Airbus'е над океаном, понимаешь, жуть какая-то. Как у тебя этот перелет произошел вообще? Как он тебе дался? Перелет дался не так просто, потому что летели мы днем. Спать совершенно не хотелось. Публика в самолете подобралась многонациональная, и все как-то бушевали. В смысле, на радостях или что там происходило? Пели песни? Видимо, на радостях, да, как-то по национальностям группировались люди. Угу. Вот. Русских было очень мало. В основном москвичи. Вот, поэтому, ну, как сказать... Но ты это вытерпела. Я это вытерпела, да. У меня непосредственно на борту самолета случился культурный шок, на самом деле. Ага. Я не знаю, какие слова подобрать, чтобы не показаться брюзгой, но в то же время описать это достоверно. Потому что, когда мы прилетели, я сидела в хвосте самолета, и, выходя из самолета, через весь этот огромный Airbus, проходя, я обратила внимание на просто страшную картину, как американцы, канадцы, какой беспорядок они после себя оставили. Да, скомканные пледы, упаковки от жвачек, от сока, все это валялось на креслах, под креслами, прилеплено к стенам было, журналы, которые на борту находились, все это было каким-то образом скомканно, разбросано, в проходах между сиденьями это все валялось, и я подумала, ну, это европейский уровень культуры. Ну, да, такая вот зарубежная передоновщина. Да. Клуб путешественников. Друзья, мы продолжаем программу, которой у нас сегодня Кристина Сергеева, журналист и автор, кстати, программы «Клуб путешественников», рассказывает о своем пребывании в Доминиканской Республике. Ну вот мы сейчас только что рассказали о том, какой был непростой путь, но вот ты прилетела, вот она земля, ты на нее сошла, и вот, естественно, ты, наверное, как-то там готовилась, читала литературу. Я знаю, что ты девушка серьезная, прямо так все подготовилась, ну, чтобы понимать, что тебя ждет. Скажи, насколько вот твои первые впечатления соответствовали тому, что ты знала вот об этом месте? На самом деле, перед поездкой в Доминикану я практически ничего не читала. Вот об этой стране, да, потому что это была спонтанная достаточно поездка, и вообще, если честно, ты ошибаешься, я не готовлюсь обычно перед тем, как куда-то ехать. Я просто знаю, насколько ты обстоятельный человек, я поэтому вот предполагаю, да, конечно. Ты знаешь, я стараюсь не читать отзывы, потому что в основном отзывы, на которые наталкиваешься на просторах интернета, это отзывы об отелях, о кухне, а мне хочется сформировать собственное мнение. Независимо от чего-то вот постороннего. Ну, хорошо. Поэтому я смотрю курс доллара и вперед. Хорошо. Тогда вот все-таки вот это первое впечатление от страны. Вот ты вот вышла из самолета, и вот эти самые первые твои впечатления. Первое впечатление – это, конечно же, улыбчивые белозубые доминиканцы. Они вообще какого цвета там? Они мулаты. То есть они не чернокожие. Темненькие такие. Да, они просто смуглые. Загорелые, в общем. Очень пережаренные такие. Вот. А вообще у меня еще из курса школьной истории Доминикана ассоциировалась, конечно же, с именем известного мореплавателя Колумба. Христофора нашего, да. Нашего дорогого, уважаемого батюшки. Хорошо. Вот, Колумб, как мы знаем все, является открывателем Южной Центральной Америки. Вот. На самом деле, современники оценивают этот его подвиг. Ну, это ведь подвиг. Он довольно многострадальный путь преодолел. Если ты 9 часов летел на самолете, а это может быть подвиг, то он-то вообще плыл, там, я не помню, там долго плыли. Да. Вот. И современники оценивают этот подвиг двояко. Потому что он положил начало геноциду коренного населения европейцами. Вот. Кстати, я читала о том, что в Венесуэле памятник Колумбу по этой причине уничтожили. Ну, в Венесуэле там вообще все сложно. Там Чавес, они по-своему ко всему относятся. Да. Вот. И, но, несмотря на то, что произошла такая вот историческая печальный случай, несмотря на это, доминиканцы гордятся причастностью имени этого великого первооткрывателя и даже борются за его останки. Это такая очень интересная история. Ну, тогда рассказывай. Да. Колумб, на самом деле, умер в Испании, в Севилье, где и был захоронен первоначально. Вот. Впоследствии выяснилось, через 34 года, насколько я помню, выяснилось, что предсмертным его желанием было быть захороненным на острове Испаньола, это первое название острова Гаити, первоначальное, его прах перевезли на Гаити. Вот. Но вследствие международных передряг, которые случились за много лет в Доминиканской Республике, прах перевозился 4 раза. В Испанию, затем снова в Санто-Доминго, это столица Доминиканы. Он даже побывал на Кубе. Угу. Вот. И вроде бы как последнее захоронение праха произошло именно в Севилье. Но в конце 19 века в главном соборе Доминиканы, Санта-Мария Ла-Минор он называется, был обнаружен ящичек с костями, на котором было написано, что они принадлежат Колумбу. Вот. И сейчас проводятся различные анализы этих останков, и Испания и Доминикана спорят, где же все-таки. А ящичек-то сейчас где он? Ящичек в соборе. А ты была там, да? Я была там, да. Но мы до собора дойдем? Да, вот. Клуб путешественников. Продолжаем наш разговор. Нам вот Кристина сделала очень интересный такой исторический экскурс, рассказав о том, чем славен в историческом плане остров Гаити, в той части, где находится Доминиканская республика. Да. Можно я все-таки вот у тебя спрошу сейчас, может быть, более бытовых деталях тех людей, для тех, кто нас сейчас слушает, вот, ну, отель, например, там, вот как там, хорошо, плохо, обслуживание, где ты жила, там, как народ вокруг, злые они или добрые, вот такие вещи, знаешь, вот бытовые, но важные. Так, Олег, я в своей голове выстроила сценарий нашей сегодняшней беседы, ты его рушишь, ну, хорошо, мы перейдем от исторической части к культурный, ну, как... скажем так. Ну, что касается отелей. Да. В Доминикане отели все старые. Угу. Старые постройки. Но они считаются очень высокого уровня, потому что там отдыхают европейцы, отдыхают американцы. Американцев, наверное, все-таки больше там, да? Ну, им же недалеко там, в общем-то, получается. Как нам в Турцию практически, да? Да. Вот мексиканцы вообще туда на выходные летают. Правда, хорошо. Через Боливию у них там нет прямых перелетов, они тоже 9 часов летают. Вот непонятно, зачем они то летают, у них в Мексике и так хорошо, там жарко. Я не знаю. Ну, неважно, в общем. Да, это вопрос. Да. Ну, может, они тоже путешественники, им интересно. Да, возможно. Тем не менее, вот уровень обслуживания, как ты сама его ощутила? То есть там вот, ну, ты была в других странах, там в Таиланде, например, и вот на Санто-Доминго, вернее, господи, в Санто-Доминго, точнее, в Доминиканской республике, там вот уровень, допустим, если в сравнении взять. Ну, в туристической зоне высокий уровень обслуживания, там очень высокие цены при этом. А, вот так. Да, мне кажется, это прямая зависимость. Цены там действительно сумасшедшие. Экскурсия там стоит порядка $240. Ну, не каждый себе турист может позволить. Хотя, я думаю, те люди, которые летают отдыхать в Доминикану из России, они готовы к таким ценам. Ну да, они, в общем, люди, видимо, не бедные, раз они не в Турцию, а именно туда летают. Вот, а если интересно, я отдыхала в отеле, который назывался «Натура Парк». На самом деле он очень популярный у русских туристов. Он построен полностью из экологически чистых природных материалов, из камня, дерева. Вот, мне очень там понравилось. Находится он в природном парке среди прудов, зарослей, джунглей, вот, на побережье. Классно. Там очень много живности, да. Кстати, первую ночь, когда я туда прилетела и легла спать, ко мне на второй этаж на балкон прилетел павлин. Прямо вот настоящий павлин, да? Настоящий, да, совершенно с хвостом такой. Замечательно. Вот, и всю ночь орал. Орал, я боялась выйти и прогнать. Вдруг он начнет клеваться, да. И я терпела, да. Замечательно. Скажи, пожалуйста, ну вот я слышал, что сама Доминиканская Республика достаточно такая бедная страна. То есть, несмотря на то, что вот там такие высокие цены в отелях, и туристический такой бизнес развитый, то, тем не менее, вот уровень жизни там не очень высокий. Я правильно вот эту информацию имею? Или там на самом деле все замечательно? Ну, ведь это страна третьего мира, наряду с Эквадором, Парагваем. Причем Доминикана находится где-то в конце списка. А как они там вот живут, если чисто визуально? То есть, вот, ну, вот эта бедность, она в чем там проявляется? В чем проявляется? Ну вот, один из примеров, который меня потряс, проезжая через провинции, ну, мы самостоятельные там путешествия по Доминикане предпринимали, и вот проезжая через провинции, обратили внимание на то, что справа и слева от дорог какие-то непонятные постройки, похожие на, знаете, заброшенные дачи какие-то коробушки, халупы, да. одиночные бетонные блоки, картон, фанера, все, где-то даже прорезаны окошки, крыши там какие-то. Угу. И, в общем, я бы заинтересовалась, что же это такое? Оказывается, бедное население Доминиканы предпринимает следующие действия. Они находят какой-то примечательный уголочек земли, который еще не занят никакими постройками. Собираются компанией, тащат туда строительный материал какой-то, огораживают эту территорию, строят там домики себе. Вот. Затем они пишут официальное обращение президенту республики Данила Медина с просьбой значит, отдать им эту землю. Ну, деваться некуда, им отдают эту землю. Молодцы. Нет, я немножко вот сейчас отвлекусь. Это, в общем, сейчас только что мне напомнило, как в конце 70-х годов многие жители, в том числе нашего города, получали дачные участки. Да, там процедура была длительная, это была советская власть, там все было сложно, то есть надо было кучу бумаг, еще разрешать, не разрешать. Нет, они спокойно вдоль железной дороги, там вот там заменено где-нибудь на карауле, там еще тайга была. Они вырубали участки, выкорчевывали их. Мои родители просто в этом принимали участие. Они их столбили, строили дома и так далее. И там их было очень много. И власти понимали, что если они сейчас начнут это все сносить, то это, в общем, ну, это плохо. Это социальный бунт, недовольство, дойдет до рукоприкладства. В общем, не надо этого делать. Им просто предлагали это все оформить. И так они, вот эти участки там до сих пор стоят. Так что твои доминиканцы, они, в общем, да. Аналогия есть. Да. Здорово. Я хочу сейчас вот предложить послушать, как бы, чтобы понять вот эту атмосферу замечательную, карибскую, одну из песен доминиканского исполнителя. Называется он «Дэдди Янки». Кто это? Я, скорее всего, никто не знает, по большому счету, ну вот из нас, поскольку это, наверное, не самый популярный человек в нашей среде. Тем не менее, это очень приятная музыка. И, кстати, по-моему, это танец, который называется меренге. А, это в стиле меренге, да? Да, да, о котором мы потом обязательно поговорим. Конечно. Да. la despedida en contra de nuestra voluntad hay que decir adiós. Клуб путешественников. Продолжаем программу «Клуб путешественников», в которой участвую я, Олег Тихомиров, и замечательная путешественница, автор этой программы, Кристина Сергеева. Кристиночка, что ты хотела сказать про меренги, вот то, что мы сейчас слушали? Потрясающая музыка навеяла мне воспоминания о том, как меня учили исполнять этот танец. Расскажи. Он бесконечный, он вообще не заканчивается, я там устала, а доминиканцы кружатся в нем как будто рождены в танце. А он как, в смысле, парный танец? Там, да, это парный танец. То есть там у тебя есть партнер, да, кавалер партнер, там какой-то, допустим. Он меня там кружит. Это напоминает там, может быть, какой-то там, ну, вот как бальный танц танцуют, например, не знаю, там, ну, там, самба, румба, вот эти все дела, что-то такое, да? Ну, возможно, конечно, общие черты есть, мне кажется, да. Но он веселый, мне бы тоже понравилось. Доминиканцы очень веселые люди, они постоянно танцуют и поют. Они что-то делают, насвистывают, напевают песни, пританцовывают. Вот в таком ритме они и живут. Скажи, пожалуйста, а вот экскурсии мы как раз упоминали. Вообще, куда там можно съездить на экскурсии, например? Пусть даже дорогие. Я расскажу сейчас о тех экскурсиях кратко, на которые я не ездила, потому что мне было очень интересно. Я люблю инфраструктуру. Наблюдать, да, изучать жизнь там, вот это все. А что касается экскурсий для туристов, деньгообдираловка, скажем так, это острова. Саона, Самана, водопады потрясающие. То есть это... Я видела фотографии, я общалась с людьми, которые там были, они, конечно, в восторге. Ну, это те люди, которые любят высокий уровень обслуживания, любят дорогое шампанское, омаров различных, вот чем их там и угощали. Вот. А я старалась путешествовать по городам и проезжала через поселки. Одно из интересных мест – это, конечно же, вот собор Санта-Мария-Ла-Минор, который я уже упоминала, где нашли коробочку. Это вот ящик нашли с костями. Да, Колумба. Да, да. Вот. Это католический собор, самый древний в Америке. Конечно, он не похож на главную католическую церковь мира в Ватикане. Это совершенно разные вещи, но древностью там веет. Просто голова кружится от этого. Там такое величие. Интересно в этом соборе то, что в стене выдолблен крест. Стены сделаны из золотистого известняка, и атмосфера такая создается вот, первобытности какой-то. Крест этот ровесник этого собора. То есть история его такова. В средневековье беглые преступники мчались в собор, и если они успевали до того, как их настигнет погоня, прикоснуться к этому кресту рукой, то их уже не имели права, как сказать, применять к ним какие-то законы. С этого момента власть над ними имели святые отцы собора. И они уже решали либо сделать преступника служащим церкви, служителем, либо передать его в руки закона, либо сжечь на костре и так далее. Вот. Поэтому сейчас считается, что этот крест обладает очень мощной положительной энергетикой, ну, по-разному можно это называть, и все туристы бегут к нему прикасаться. Особенно русские выстраиваются в очереди. Ну, видимо, да, грехи-то давят. Хочется прикоснуться. Да, вот наша надежда на чудо, она с нами всегда, даже скажи, пожалуйста, ну, понятно, что это страна католическая, по-видимо, по части побольше, потому что бывшая испанская колония, но там ведь какие-то и другие, очевидно, вероисповедания существуют. Да, существуют. Так как Доминикана граничит с Гаити, а граничит – это, как сказать, слово такое… Сильно сказано. Сильно сказано, да. Потому что граница там такая формальная, чисто… Представляет из себя речку полуобмелевшую, через которую то и дело контрабандисты всякие разные Перебегают, перевозят наркотики, оружие, бегают там голые гаитянские дети, кричат «White man, give me money!» Вот. И поэтому в Доминикане и на Гаити культ вуду существует. Он очень развит. И... Ну, мы видели в кино это вот там, как да, очень такой очень страшный, грозный там. Очень. Зомби от него происходят, говорят. Да, я вот как бы что-то такое слышал, по крайней мере, что вообще зомби – это как раз вот некая такая производная культа вуду. А вообще вот этот культ вуду, он как там выражается? Там, ну, у них, по-моему, храмов-то нет вуду. Храмов я не встречала. Никто там не режет кур, никто там не колет иглами в кукол. Ага. Такого открытого культа не наблюдается. Но это проявляется, например, в живописи гаитянской. Стиль, значит, современные искусствоведы определили как гаитянский наив. Ага. Ну, они пишут эти картины просто огромными партиями, продают их туристам. И на этих картинах в основном символы вуду изображаются. Вот. Помимо этого, на различной продукции сувенирные символы вуду присутствуют. Я привезла с собой магнитики. Обычно я не привожу ниоткуда магнитики. А вот с символами вуду решила привезти, подарила своему коллеге на работе. И что-то ему не везет в последнее время. Мне страшно, я надеюсь, я к этому не причастна. Мы будем надеяться, да, что ты сюда не завезла каких-нибудь... экзотических. Да, экзотических, несчастья. А потом, которые зомби начнут распространяться, и, в общем, все тут. А скажи, пожалуйста, там вообще вот то, что связано с поделками, сувенирной продукцией, вот, это, вот этим народным творчеством, там как у них с этим... Там есть что-то посмотреть, купить? Да, вот я говорю, это картины, сувениры, статуэтки различные. Что еще интересно, и что я купила с удовольствием, это полудрагоценный минерал, называется он ларимар. Такой бело-голубой. На земле он найден только в двух местах. Это в Доминикане, в местечке, в отдаленном. И в Италии где-то тоже. Я не помню, где, если честно. Вот. Я купила себе серьги. В серебряной оправе с этим камнем. Всего за $6. Ну, это удачное вложение, да? Да, мне очень нравится. Оригинальное и удачное. Вот мы, собственно говоря, наверное, вот уже во второй части программы чуть попозже поговорим, да, о том, как... В принципе, например, на что существуют эти люди. То есть, вот как они, собственно говоря, понятно, что они бедные, но тем не менее они все живут. Вот об этом обязательно поговорим. Обязательно поговорим о том, много ли там русских людей. Об этом да, поговорим. Да, у меня есть да, что да, рассказать. Да. Вот. Ну и, собственно говоря, какие там вообще люди бывают, помимо самих доминиканцев. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Клуб путешественников. Продолжаем наш разговор с Кристиной Сергеевой об ее путешествии в Доминиканскую Республику. Кристина, да, вот мы как раз остановились на том, что хотели поговорить о том вообще, чем там люди живут, чем они занимаются, как деньги зарабатывают. Ну, помимо контрабанды наркотиков и перебегания через границу между Гаити и Доминиканой. Помимо попрошайничества повсеместного тоже, и да. Да, нелегальных провозов наркотических веществ и оружия, доминиканцы, как все нормальные люди, работают в бюджетной сфере. Вот. Такой сектор там тоже есть. Что об этом можно сказать? Ну, на самом деле, в бюджетных учреждениях, в больницах, в школах очень низкие зарплаты. Ну, конечно... Я не знаю конкретно, как это в цифровом выражении или в числовом, как правильно сказать. Вот, но я знаю, что бюджетные учреждения идут работать после ПТУ. А, то есть они получают какое-то профессиональное техническое образование? Да, то есть представьте, в больнице врачи, которые после техникума там людей оперируют и так далее. Вот. А есть частные учреждения, школы и больницы, там уже другие зарплаты, и там работают уже более квалифицированные кадры. Вот. Чем еще зарабатывают доминиканцы? Естественно, они занимаются там сельским хозяйством. А выращивают что? Наверное, всем известно. Что они выращивают? Сахарный тростник они выращивают. И на сборе сахарного тростника работают в основном гаитяне по найму. Это очень тяжелая работа, и они получают в день примерно $10. Вот. То есть у них очень многодетные семьи. 600 рублей в день. Да, они очень трудные. Многие бы тоже начали здесь работать, я уверен. Только тростника нет. К сожалению. Да. Вот, помимо сахарного тростника, в Доминикане выращивают табак. Угу. Делают из него различные сигары. Я в сигарах не разбираюсь, сразу говорю. Я привезла 3 сигары, раздарила. Угу. Вроде бы как всем понравилось. Будем надеяться. Да, вроде все живы. И, конечно же, кофе. Кстати, как там кофе, да? Кофе потрясающий. Самый дешевый кофе называется Санто-Доминго, в честь столицы Доминиканы почему-то. Вот. Самый дорогой кофе, элитный кофе называется Индубан. Он очень крепкий, очень такой зажаренный. Тоже я его привезла, 4 упаковки. Наслаждаюсь. Да, должен сказать, что маленькую баночку, такую маленькую, она отсыпала нам совсем на донышке. Кристина, вот она пришла к нам. Потому что нет, раздавать. Правильно, правильно. Нет, мы же это как для сувенира, его пить так, ну это же зверство какое-то пить. Такое. Да, мне кажется, можно просто эту баночку открыть и наслаждаться пусть ароматом. Стоит, да, пусть стоит и пахнет, и все, пусть здесь пахнет Доминиканой в нашей студии Радио ВК. Я думаю, это будет очень правильно и логично. Клуб путешественников. Конечно же, один из самых популярных национальных напитков в Доминикане называется «Мама Хуана». Ага. Пишется в одно слово. Это настой различных экзотических травок на красном вине. В Доминикане можно купить как уже готовый напиток, так можно приобрести сухую смесь из этих травок. Там какие-то, там кора каких-то экзотических деревьев, кусочки лиан. А ты пробовала? Трава. Я пробовала, да. Ну, вот по ощущениям. Ну, голову, во-первых, голову бьет? Очень бьет. Да. Очень бьет в голову. Вообще бьет во все места. Хорошо. Да, я, если честно, не ценитель крепких алкогольных напитков. А он крепкий получается, он крепкий, да? Да, вот как ни странно. Потому что я подумал, если на красном вине, собственно, да, там же надо тогда, я не знаю, еще что-то добавлять. Нет, причем ведь настой, первый настой пить нельзя. Можно отравиться. А, вот как. Да, то есть после того, как ты залил эти травки вином, нужно подождать 5-7 дней, раствор получившийся слить, не прикасаться к нему даже, не нюхать. Вот. А потом можно заливать его хоть 20 раз. И все время можно пить. Все время, можно все время пить. Вообще, как они к алкоголю, там, вот они, ты говоришь, люди веселые, поют, танцуют, ну, наверное, как-то и дружат, в том числе, ну, любят выпить там, в общем. Так Карибские острова, это же родина Рома. Конечно, они все там дружат с этим замечательным напитком. Да. В столице Доминиканы, в Санто-Доминго, есть завод по производству рома, называется он Бругаль. Вот, и там этот ром делают из сахарного тростника, который собирают бедные гаитяне. Так вот. Не такие уж и бедные. 600 рублей в день. Ну, извини, это шутка. Я почему сказала, что так мало? Потому что, я говорю, у них очень многодетные семьи. И они все голые бегают. Ну, это же не потому, что там жарко, я думаю. Ну, и поэтому, по каким-то другим причинам. Поэтому тоже, я думаю, что по этим причинам как раз у них много детей, что они голыми бегают. Так вот, извини, что перебил. Да, вот этот вот ром из сахарного тростника настаивается в дубовых бочках И вот чем больше он стоит в этих бочках, тем ярче приобретает оттенок. Вот самый лучший ром – это Рон Барселло называется. Я привезла 4 бутылки. Уже выпила? Скажи стоит... честно. Нет, я еще даже не пробовала. Хорошо. Тот ром, который друзья, я привезла. Друзья, имейте в виду, у Кристины есть 4 бутылки рома Барселло. Если честно, уже 2, потому что 2 я подарила. А, вот так. Да. Кстати, стоят они там копейки, всего 200 песо в среднем. Это примерно 4-5 долларов. Дешевле, чем мои сережки из Ларимара. Вот, поэтому, если бы не нормы провоза багажа, возможно, бы я приобрела больше. Но не потому, что я люблю крепкие спиртные напитки. Вот. Этот ром, на самом деле, мне проблем доставил. Да. А как? В Шереметьево. А, в Шереметьево проблемы начинаются прямо вот на подлете к Шереметьеву. Это одна сплошная проблема. А что там с ромом случилось? Ну, дело в том, что, как я уже говорила, из Доминиканы чистый случай провоза наркотических веществ и оружия. Поэтому всех туристов и вообще приезжающих оттуда людей подробно досматривают. Шмонают, в общем. Шмонают жестко. Но меня никогда в жизни не шмонали. Я столкнулась с этим в первый раз. Поздравляю. Когда моя сумка проехала через этот сканер, мне попросили ее открыть. А история с ромом, она у меня такая очень забавная. Чтобы бутылки не разбились, я заматывала их в туалетную бумагу. У меня было... Извините, конечно, да, за... Да, прекрасная идея. За такой отсыл. Прекрасно. К телесному низу. Ну, в общем, у меня было 2 больших рулона в номере, я их все израсходовала, потому что я мумифицировала эти бутылки. Даже пошла в соседний номер, попросила у американской семьи еще рулон, они были в шоке просто от такой просьбы. Мало ли, всякое бывает, знаешь, новая пища, вода, все такое. Обмен веществ получился. Простите, да. В общем, да, и каждую эту мумию я завернула еще в свои платья. И, в общем, у меня получились 4 такие кучки в сумке. Сумка у меня была небольшая, всего-то 4 платья. Вот, и в Шереметьево... Ты практически раздетая, как гаитянка, всего 4 платья, Кристина. Как ты там обходилась? Я предпочитаю путешествовать налегке. Понятно. Извини, продолжи. В общем, меня попросили развернуть эти упаковки. Я совершила акт вандализма, развернула, и, естественно, от такой упаковки все были просто в ужасе там. И тут они наткнулись на пакетик с песком. Я коллекционирую песок. Там очень мелкий белый песок я нашла. Так вот, они увидели этот пакетик и пошли нюхать всем коллективам досмотрщиков. Минут 15 они нюхали. Нюхают они часто, и поэтому хорошо разбираются. Да. Интересно. Вот. Хорошо, что они не стали пробовать ром, вот, я думаю. Кстати, знаешь, я у тебя что хотела спросить? Да. Я хочу отправить бутылочку рома своему папе. Он живет в Саратове. Как ты думаешь, Почта России и ром доминиканский – это совместимые вещи вообще? Дело даже не в Почте России. Доминиканский ром – очень хрупкая вещь просто, понимаешь? Чудо... А если в туалетную бумагу? Неважно, чудо, что он здесь оказался, это уже чудо. Ты знаешь, искушать, мне кажется, не стоит. Судьбу испытывать, да? Да. Поэтому пусть он стоит на самом деле. Чем дольше стоит, тем красивее становится, правда? Потом рано или поздно либо ты к папе, либо папа к тебе, и у вас будет повод прекрасно достать бутылочку рома, и уже точно, что он сохранится. Мне лично так кажется. Согласна. Клуб путешественников. Мы продолжаем программу. Кристина Сергеева рассказывает о том, как ездила в Доминиканскую Республику. Кристина, ну вот помимо того, что ты там, в общем, у тебя было много разных приключений, и ты видела ящик с костями Колумба, скажи, пожалуйста, а там вот наших много вообще? Вот, ну, с кем ты общалась, в частности? Помимо местных, там, наверное, какие-то другие туристы были, наверное, русские. Там вообще русские есть? Русские есть, и не только туристы. А. Там есть русские доминиканцы. Вот. Те люди, которые получили гражданство. На самом деле, Доминикана – это страна с очень легким иммиграционным режимом. Туда попасть вообще проще простого. Купил билет, прилетел, подал документы, и все, дальше все автоматически происходит. Когда ты получаешь вид на жительство в Доминикане, для тебя открывается практически вся Латинская Америка. Вот. Если ты получаешь гражданство Доминиканы, ты теоретически, законодательно, можешь получить вид на жительство в США. Теоретически? Теоретически, да. И почему так происходит? Потому что, ну вот, Белый дом решил таким образом, как сказать, возместить тот ущерб, который uh-huh. когда-то принесла оккупация. Но на самом деле доминиканцев в США стараются всеми силами не пускать. Американцы, естественно. Вот. А что говорить о странных русских, которые пытаются через Доминикану попасть в США, так это вообще, тем более uh-huh. сейчас. Ну, то есть это, в общем, путь теоретически как бы допустимый, но практически, скорее всего, и нет. Да, поэтому если вы решили переместиться, жить в Доминикану, то, скорее всего, вы там и останетесь жить, если не захотите куда-то. Как они там живут-то, наши вот люди? Они там бедствуют, голодают, ходят, просят, бегают через гаитянскую границу или, в общем, нормально у них все там? Ну вот, как сказать? В отличие от Китая и Таиланда, нельзя сказать, что в Доминикане сложившаяся русская диаспора. Mm-hmm. Хотя там есть православный храм. Да, ну да, вот видишь, есть, как есть где помолиться, слава Богу. Представляешь, там даже есть русский публичный дом. Вот, мне когда сказали, я постеснялась узнала, да. спросить. Ну, я на самом деле познакомилась там с одним русским мужчиной, который посещал этот дом, да? Не знаю, посещал он или нет. Раз знает, значит, посещал, наверное. Я просто у него расспрашивала, ну как ты тут живешь? Вот он почему-то сказал, ну, наверное, посещал. Почему он называется русский публичный дом, я не знаю. Ну, я надеюсь, что там все-таки не русские женщины работают. А я надеюсь, наоборот. Ну, это шутка была, прости. Да, извини, мы отвлеклись. Так как они там, да, вот устраиваются? Там есть русские бизнесмены. Они живут в столице в основном и на северном побережье Доминиканы. Там есть попытки открывать рестораны русской кухни, автосервисы, есть попытки строительства элитных жилых поселков. Вот, что-то там да происходит. Кроме того, я познакомилась там с женщиной, которая прожила в Доминикане с 18 лет. Ей сейчас уже за 60. То есть она туда попала еще, когда у нас был, видимо, Советский Союз, да? Да, она, кстати, мне кажется, до сих пор думает, что у нас Советский Союз, потому что я у нее спрашиваю, ну как вы, что ваши воспоминания о России? И она мне начала какие-то очень прекрасные вещи рассказывать. Как хорошо человеку, да. Да, меньше знаешь, лучше спишь. Да, время замерло, вообще живешь хорошо. Да, она на самом деле когда-то в одном из московских вузов познакомилась с доминиканским студентом, который по обмену приехал учиться, вышла за него замуж, и вот сейчас так и живет в Доминикане. Работает она там в туристической отрасли гидом. И среди русских туристов она очень популярна, между прочим, да. Многие приезжают вот специально с ней на экскурсию. То есть русские там живут и работают, и, судя по твоим словам, в общем, нормально себя чувствуют. Да, да. В основном они, кстати, в туризме и работают. Uh-huh. Это основная доля русских туристов. Я предлагаю, знаешь, давай сейчас еще одну песню послушаем, так немножко развлечемся. Да, с удовольствием. Да, это тоже вот одного из исполнителей. Я даже не буду пытаться называть его, поскольку мы все равно не знаем. Но это вот хорошая доминиканская песня. Que nos lleven a la hoguera, aunque nos saquen del pecho el corazón. Es inútil impedirnos este amor. Que griten, que publiquen en la prensa, que sufrimos de demencia, que nos pongan de cabeza, aunque quieran separarnos sin razón, que quieran interponerse entre tú y yo. Seremos protagonistas. Aquí aunque quieran separarnos sin razón, quieran interponerse entre tú y yo. Seremos protagonistas, sin que nadie nos dirija nuestro amor. No es una novela, no es una novela, este amor corre por las venas. No, no, no, no es una novela, este amor es fuerte y se queda. Yo lo siento aquí en mi pecho, yo lo siento aquí en el alma, no hace falta que esta historia de los dos. Путешественников. Ну вот мы и продолжаем еще говорить с Кристиной Сергеевой, которая побывала в Доминиканской Республике. Время нашей программы постепенно подходит к концу. К сожалению, я чувствую, так-то можно всю ночь проговорить, конечно, о тех впечатлениях, которые там можно получить. Но вернемся к нашим реалиям. Помимо русских, там вот все-таки туристический такой центр, туристический рай. Твои впечатления от туристов из других стран? Ну, понятно, из Америки, там, угу. из Канады, может, вот из Латинской Америки. Как они там вот себя чувствуют? Они себя чувствуют там хорошо. Особенно американцы. Я не хочу делать никаких отсылов, значит, к Задорнову, хорошо нам всем известному, но иногда я его вспоминала там, между прочим. Вот. Почему американцы? Их там очень много, они чувствуют себя как-то вот вальяжно. Это проявляется в отношении к обслуживающему персоналу. Потому что когда мы все приличные люди находимся в ресторане, они как-то вот грубо очень обращаются с доминиканцами, которые работают с официантами, швыряют им деньги чуть ли не в ноги. Вот. А доминиканцы, они говорят «Обама президент», «I love America». Ну, они это знают, что говорить. Им за это платят. Ну, вообще, это не очень приятная картина, если честно. Мне вот было не очень приятно. И вообще вот как-то... Ты знаешь, когда я была в столице, в Санто-Доминго, ко мне подошел уличный торговец и спросил, откуда я по-английски. Я ему сказала, что из России. Он сказал: «О, я знаю Россию, Москва, Санкт-Петербург, президент Путин». Знаешь, как я обрадовалась. Я вот никогда себя такого не ожидала. Ты получила прилив патриотической гордости. Вот точно. Ты нужна слова. Я пожала ему руку, и мы разошлись друзьями, честно тебе говорю. Я думаю, что ты тоже оставила очень хорошее воспоминание в его жизни. Я видел очень красивую девушку. Москва, Санкт-Петербург, Путин. Скажи, пожалуйста, ну вот понятно, вот взаимоотношения американцев можно понять, допустим, с местными жителями, да, потому что американцы богатые, местные бедные. Ну, вот и американцы же их датируют. Да, и один из примеров ты вот сейчас привела, что вроде как они к нам-то хорошо относятся, вот эти доминиканцы. Есть еще что-то, вот так, твои впечатления, как они именно к русским относятся? Или вот там русским неуютно вообще? Как это все? Если честно, мне было первое время неуютно. Потому что, видя всю эту картину подобострастия такого, я думала, ну как же так, как же так? Но впоследствии я наладила контакт с доминиканцами. Это произошло вот так чисто случайно. Ко мне обратился один из ребят доминиканских, которые у нас там на территории отеля обитали. Ну, они выполняют различные функции. И попросил перевести ему на русский язык фразы «Ты одна?» здесь отдыхаешь. Ты замужем? Я тебя люблю. Как видать. Я тебя люблю, они знают эту фразу. А, уже знают, да? Отлично. Мне кажется, туризм предполагает в первую очередь именно эти фразы. Вот, я ему перевела, и как-то все закрутилось, завертилось. И на следующий день я уже давала открытый урок русского языка группе доминиканцев, которые пришли на урок с тетрадками. Да, и вот все последующие дни, пока я отдыхала в Доминикане, мы уславливались, в определенное время встречались, они приходили, хором повторяя склонение местоимений русского языка. Вот, и, значит, они мне говорили, что я the best teacher. В общем, все, что они могли сказать, они мне сказали хорошего. И провожали меня там всем миром. Ну, ты оставила след в доминиканском обществе, в доминиканской культуре. Ну, маленький. Да, и свои педагогические способности проявила. То есть я хочу на самом деле сказать, вот в связи с тем, что ты мне сейчас рассказала, что можно ведь по-разному себя вести в стране, куда ты приезжаешь, наверное. Да, можно ходить там по-барски, знаешь, там, ну, многие наши, чего уж там греха таить, тоже бывает там, знаешь, вот это мне не нравится, тут вот они там себя не так ведут, тут мне не подали, тут мне не постелили. Это один путь, но он как раз закрывает страну для тебя, он ее закрывает. Да, и по этим причинам коренное население не любит туристов. Но, именно по этим причинам. Да. Ну, знаешь, на самом деле я тоже думаю, что если бы по нашему городу с утра до вечера ходили толпы людей в шортах с волосатыми ногами, я бы их тоже не очень любил. Но, с другой стороны, они платят так или иначе. И очень важно, мне кажется, для туриста как раз вот с уважением относиться к культуре, с уважением относиться к людям, постараться показать свою доброжелательность, и тогда вы больше узнаете о том месте, где вы были. Ведь правда же? Я согласна. Они мне очень много рассказали о своей жизни, о том, как устроен их быт. В общем, я записывала это все на диктофон в телефоне в надежде на то, что когда-нибудь я напишу интересную статью. А мы прочитаем. А вы прочитайте. Ну, мы, по крайней мере, кое-что уже от тебя узнали. Я должен сказать, что, друзья мои, время наших программ подошло к концу. И очень важно, что у Кристины, Кристины Сергеевой, которая вот с нами сегодня рассказывала нам о Доминиканской Республике, это был ее первый в жизни эфир. Господа, друзья мои, это был первый в жизни эфир. На радио. На радио, да. Тем более на радио ВК. Это все было очень ответственно. Кристина, как мне кажется, с честью, с честью, безусловно, выдержала это испытание. Спасибо тебе большое, Кристина. Спасибо, Олег, за приглашение и за чудесный разговор. Ну и я хочу, друзья мои, напомнить о том, что программа «Клуб путешественников» теперь уже состоялась. В этой программе вы меня уже, скорее всего, больше не услышите. Но Кристину вы будете слушать через каждые две недели. В это же примерно время. До встречи. Всего доброго. Пока. Клуб путешественников.